Глава вторая. Удивительно, но память о далеком прошлом среди лоуринов как-то сохранялась. Правда, за пределами десятка поколений историческая последовательность становилась какой-то размытой, но неожиданностей в ней хватало. Основным информатором для Семена стал, конечно, жрец-художник. Правда, в его интерпретации это была не история людей, а история идей. Эволюция колдовских обрядов, взаимоотношений с духами всего сущего. Развитие идеи Творца-Вседержителя и формирование представлений о нижнем, среднем и верхнем мирах. Семен же упорно переводил информацию на язык исторического материализма. В частности, выяснилось, что племена людей жили в степи не всегда. Они переместились сюда откуда-то с юга и юго-востока. Не в том смысле, что прикочевали со всем скарбом, а потихоньку передвинулись в течение многих поколений. Как и принято в здешнем каменном веке, добыванием пищи люди занимались в свободное время. Основным их занятием были межплеменные разборки. Племена то воевали друг с другом, то мирились и заключали союзы вдвоем против кого-нибудь третьего, потом с этим третьим против бывшего союзника или все вместе против кого-нибудь еще. Никаких сражений, когда одна армия выходит против другой, конечно, не было. Просто отряды торбеев и пейтаров в течение нескольких лет охотились за бартушами. Те же, лишившись большинства воинов, освобождали охотничью территорию и смещались дальше на север. Оставшись без общего врага, торбеи начинали воевать с пейтарами, но последние заключали союз с ментогами и за несколько лет умудрялись лишить торбеев ударной силы. Последним ничего не оставалось, как уйти подальше от сильного противника, заключить союз с бартушами и... В общем, это продолжалось достаточно долго, способствовало ограничению численности человеческой популяции и, следовательно, экономии природных ресурсов. Что такое долго, Семен понять не мог. В языке лоуринов это было почти синонимом слова «всегда». Другими словами, жрец, вероятно, описывал не какой-то период в истории людей, а их изначальное состояние, которое начало не имеет. Соответственно, оно могло продолжаться и сотню, и тысячу лет. Кстати, именно в процессе междоусобных войн и был выработан большой дальнобойный лук. Добывание пищи не было, да и не могло стать достойным поводом для совершенствования оружия. А вот война, десятки, если не сотни поколений, колдуны и маги разных племен соревновались друг с другом в своей силе. На колдунов, читай мастеров, охотились, их убивали, выкрадывали друг у друга. Магия соития дерева, кости и сухожилий охранялась каждым племенем как величайшая сакральная ценность. Колдовские же действия были безумно сложны и к тому же постоянно эволюционировали. Скажем, племя, вытесненное из леса степной зоны, оказывалось отрезанным от важнейшего ингредиента, необходимого в колдовском действии, от дерева под названием вяз. Точнее, не совсем отрезано, но в лесостепной зоне очень трудно добыть, скажем, полутораметровый прямослойный чурбак нужной толщины и формы. Но человеческий магический гений нашел выход, добавив в обряд костяные пластины или пучки сухожилий. Уж колдовство или не колдовство, можно подобрать и другой термин. Но жизнь людей сотни лет измерялась дальностью полета стрелы. Это расстояние до смерти то, на котором устраиваются засады, то, за пределами которого враг не опасен. Это, наконец, ширина свободного пространства вокруг стоянки. Но вот как-то раз один колдун решил усилить магию дерева, добавив к ней немного мужской силы могучего оленя. Гибкую роговую пластинку он пришнуровал сухожилиями к телу лука, а потом... Потом сошлись как-то два отряда, и, остановившись на расстоянии выстрела, принялись друг друга всячески обзывать и оскорблять. И тут могучий воин, по кличке, скажем, Кривой Клюв, вышел вперед с новым луком и... Ну а дальше все в порядке. Хорошо, если внесение нового элемента увеличило убойную дальность на десяток шагов, а если сразу на два десятка? Это же все равно, что против войска, ведущего пальбу плутонгами, выставить пулеметный расчет, засевший в окопе полного профиля. В общем, детям и женщинам проигравшего племени долго придется питаться птицами, рыбой, зайцами и сусликами. Пацанам придется учиться ставить силки, бросать болы, орудовать острогой на перекатах. Тут, кстати, еще один прогрессивный фактор, который привнесла вековая междоусобица. Археологи это отметили, только о причинах не догадались, вспомнил Семен. Магическая возня вокруг лука, позволяющего убивать на расстоянии, постепенно вывела из моды старые добрые рукопашные схватки. Лучный же бой, как известно, имеет иную структуру потерь. Очень много раненых и относительно мало убитых. А раненых надо или добивать, или лечить, и, соответственно, кормить. И многие из тех, кто выживет, останутся калеками. Им нужно будет как-то кормиться, как-то оправдывать свое существование. Это у здоровых проблем нет, воюй или охоться, а у вечных... Семен слушал рассказы жреца, продирался сквозь дебри образных выражений и буквально пускал слюну. Эх, был бы я историком-антропологом и жил бы в родном мире! Какие цепочки выстраиваются? Прям садись и пиши диссертацию. Наши-то головы ломают уже десятки лет и понять не могут, какая такая лишняя извилина в мозгах или особенность строения кисти позволила кроманьонцам заняться живописью, скульптурой малых форм, придумать хитрое орудие для охоты на всякую мелочь и вообще включить в свой рацион практически всю имеющуюся в наличии живность, ту, которой неандертальцы в основном брезговали, предпочитая охотиться на крупных животных. А ларчик-то открывался просто. Причина не в извилинах, а в появлении метательного оружия дальнего действия. С одной стороны, оно сделало более эффективную охоту, а с другой – взаимное смертоубийство стало дистанционным. Соответственно, отмерла и традиция вырезать поголовно детей, женщин и раненых побежденного племени. Тем же не оставалось ничего другого, как заниматься рукоделием и пытаться выжить. Попросту использование лука способствовало возникновению в племенах прослойки интеллигенции – некоторого количества людей, которые не дети, не женщины, но и не воины-охотники. Отсюда один шаг до выработки более сложной и эффективной технологии обработки камня и кости, а также развития всяческих культов, одним из проявлений которого стала живопись пещер. Так было давно, но оказавшись в конце концов на степных просторах, группа племен, во-первых, перестала испытывать давление соседей с юга. «Конечно», — прокомментировал Семен. Лес и степь разделились, а на границе обычно обитают слабенькие этносы, которых соседи пинают с обеих сторон. А во-вторых, вошла в контакт с хьюгами, поскольку с первого взгляда ясно, что последние являются нелюдями, они оказались весьма удобными противниками. Первое время военные действия против них велись очень активно. Племена заключили вечный союз и занялись истреблением туземцев. Благо, те не обладали хорошим метательным оружием, и не смогли выработать тактику дружного отпора противнику. Впрочем, возможно, у них в этом и не было жизненной необходимости. Судя по всему, хьюги сами не были коренными жителями открытых степей, а предпочитали обитать в районах с более рассеченным рельефом, на которые лоурины не претендовали. Со временем произошло как бы разделение сфер влияния, негласное, но довольно долговечное. Взаимное общение ограничилось вылазками охотников за головами с одной стороны и походами небольших боевых групп с целью добычи скальпов с другой. Впрочем, часто те и другие обменивались трофеями, взаимно уничтожая друг друга. На отполированных долгим использованием бревнах у костра совета восседали четверо – трое старейшин и черный бизон. Никакого костра, правда, перед ними не было. Так что-то дотлевало в центре большого кострища. В отличие от бизона, выглядели старейшины довольно бодро. «Почему она у тебя так орет, Симхон?» – поинтересовался Кижуч. «Бьешь ты ее, что ли? Вроде не похоже». «Блин!» — мысленно возмутился Семен. «И эти туда же. Хотя где-то читал или слышал, что нормальный здоровый мужчина о сексе думает каждые 10 минут. А чем развлекаться бедным лоуринам? В футбол они не играют, за хоккей не болеют. Им даже арабо-израильский конфликт обсудить нельзя, поскольку таковой еще не состоялся». «Это она у него от радости», — авторитетным тоном пояснил Горностай. «Наверное, думала, что ее до конца жизни никто иметь не будет. А нет, нашелся желающий». «Что-то часто она у него радуется», — засомневался медведь. «Но покричала маленько, и ладно. А она вопит, как будто кончает. Мои бабы наслушаются и прям шалеют». «Так, может, она и вправду кончает?» — пошутил Кижуч. Старейшины засмеялись. «Что-то я не пойму», — удивился Семен. «Что в этом смешно? Или вы считаете, что женщина при соите удовольствия не получает?» Старейшины шутку оценили, смех перешел в хохот. Семен смотрел на них и думал, что, пожалуй, и вправду сморозил глупость. Кажется, еще в начале 20 века ученые спорили о том, испытывают женщины оргазм или нет, что уж говорить про 200 веков назад. Но все равно обидно. Наконец, законодательная власть рода волка отсмеялась, утерла слезы и уставилась на черного бизона, который сидел с мрачным видом и участия в общем веселье не принимал. «Извини, бизон, видишь, как нам трудно приходится с Симхоном», — пожаловался Горностай. «То он вопросы дурацкие задает, то шуточки отпускает неприличные. Наверное, хьюги потому им и заинтересовались. Нелюдям без него жить скучно». «Ну ладно», — сказал медведь, — «некогда мне тут с вами прохлаждаться, работать надо. Нельзя же парней целый день гонять вокруг лагеря, так им жизнь может медом показаться. Давай, Бизончик, рассказывай, тебя отправили искать головастик, а ты пришел без него, зато с парочкой свежих скальпов. Где взял? Там больше не осталось?» «Осталось», — вздохнул Бизон, — «скальпов там на всех хватит. Плохо только, что к ним хьюги пришиты». «Отрежем», — плотоядно оскалился старейшина. «Так что?» «В степи полно хьюгов. Это не охотники за головами. Мы видели их дымы на лысой макушке, сером бугре и змеином брюхе». «Дымы?» — почти хором переспросили старейшины. Семен уже достаточно освоился с местной географией и знал, что означают эти названия. Господствующие высоты в радиусе 10 километров от стоянки. — Да, — подтвердил Бизон, — а черепаху хорошо рассмотреть не смог. — Не смог он, — буркнул Горностай. — Скажи уж, что за скальпами гонялся. — Нет, старейшина, скальпы мы взяли, чтобы сберечь свои головы. Нас встретили на обратном пути, окунь ранен. — Ну ладно, — махнул рукой медведь. — И так ясно, что на черепахе они тоже есть. — А головасти где? — Наверное, у них. — Так, — протянул Кижуч, — вот это мы влипли. Вероятно, остальные с ним согласились, поскольку старейшины погрузились в размышления. «Это надолго», — решил Семен и кивнул Бизону. «Отойдем?» Бизон поднялся и пошел в сторону. Выглядел он усталым и подавленным. Тем не менее, Семен, ощущая себя полноценным воином Лоурином, решил с ним не церемониться и выпытать все, что нужно. Он уже устал ошибаться, пытаясь самостоятельно разобраться в обстановке. Вот и сейчас... Похоже, что хьюги отрезали лоуринов от степи, но... Что означают дымы на сопках, Бизон? Всего лишь, что я оказался прав, пожал плечами воин. Начинается большая неприятность. Объясняй, — потребовал Семен. Вообще-то он совсем не был уверен, что имеет право чего-то требовать. Здесь, похоже, это не принято. Но другого выхода не видел. Они заняли все высоты в округе. Но от сопки до сопки очень далеко, пройти между ними нетрудно. И потом можно пробраться в степь через лес вдоль реки. Тогда зачем? И при чем тут дымы? Они сигналят друг другу, что тут непонятного, — устало пожал плечами воин. — Это плохо, потому что они смогут держать кольцо блокады, да? — Да чего же ты? Бизон явно хотел сказать что-то обидное, но встретился взглядом с Семеном и не договорил. — А ведь я еще какую-то власть над ним имею, — с некоторым удовлетворением подумал тот и продолжал расспросы. Выяснилось, что драматизм ситуации заключался не в самой блокаде, а в том, что хьюги смогли ее организовать. То есть речь идет не о происках бродячего отряда охотников за головами, а о некотором масштабном мероприятии. Они пришли в степь, обосновались, наладили связь между группами и теперь раз за разом будут нападать на охотников и на поселок, пока не заполучат того, кто им нужен. Общую массовую атаку они, конечно, организовать не способны, но военные действия могут продолжаться сколь угодно долго. Своих воинов им не жалко. Собственно говоря, совсем не факт, что все это именно из-за Семена. Но тогда из-за кого? С чего бы вдруг? Кижуч сказал, что люди нам помогут. Придется отправлять гонцов в другие племена, да? Гонцов отправлять надо, усмехнулся Бизон, но нельзя. Это почему же? Ты так ничего и не понял, Симхон? За много-много лет... Впервые обнаружился некто, кто может стать новым жрецом, наполнителем Нижнего мира. Ты хочешь, чтобы все племена людей узнали, что волки смогли породить такого ребенка, но не смогли его уберечь? Опять я виноват. Если бы не я, хьюги не напали бы на стоянку, соответственно, головастик не проворонил бы их атаку и не обрек бы себя на смерть. И не нужно было бы ему никуда убегать. А если бы я не нашел его статуэтку, то никто бы никогда не узнал, кто он такой. — Не говори глупости, Симхон. Будущий жрец важнее, чем мы все вместе взятые. Последняя фраза Семену не понравилась. Ему вообще не нравилось, когда людей начинают делить на более ценных и менее ценных. Особенно если последним предлагается отдать жизнь за первых. Но отреагировать он не успел. Их позвали к костру. — Значит так, — сказал медведь. — Делать нам тут всем все равно нечего. Охотиться они не дадут. Будут выбивать по несколько человек. Наши из степи даже вернуться не смогут. Так что, Бизон, собирай людей, сам поведу. Я мальчишку просмотрел, мне и ответ держать. — Угу! — кивнул Бизон и поднялся. — Погодите, — встрял Семен. — Сейчас в степи всего человек 5-6, да десяток в лагере. И если все уйдут и погибнут, то на кого же останутся женщины и дети? — На кого-нибудь да останутся, — пожал плечами Кижуч. Художник велел найти мальчишку. Все равно без него наше служение на этом закончится. Действуй, Бизун. — Да ну вас, говорите, что я как ребенок, а сами, без разведки, без плана, подхватились и пошли драться с хьюгами. Может, они только этого и ждут. Может, им только этого и надо. Может быть, я веду себя неприлично, простите меня. Но нельзя же лезть в драку, не уяснив собственную задачу, не выяснив замыслов противника. На него смотрели без гнева, скорее с какой-то жалостью. — Опять говоришь глупости, — констатировал Горностай. — Вроде бы уже должен был стать нормальным человеком, а все осталось по-старому. Если мучает голод, надо поесть мясо. Если жажда, напиться. И если пришли хьюги, с ними надо драться. Что тут непонятного? Что еще можно с ними делать, Имхон? Что-что, выяснить, какого черта им нужно, и где мальчишка? — Пойди и спроси, — буркнул медведь. — Вот дурак ты. — Он может, — осмелился подать голос Бизон. — Что? Что он может? Довольно дружно изумились старейшины. — Он с хьюгами говорить может, — выдавил воин. — Я видел. — Это правда, — поинтересовался Кижуч. — А с рыбой или птицей? — Не знаю, не пробовал, — честно признался Семен. В такой ситуации люди будущего берут языка. — Чьего языка и зачем? — поинтересовался медведь. — Это такая военная магия, да? А хвосты для нее не нужны? — Да хоть бы и магия, — не дал ответить Горностай. — Сам же рассказывал, что люди в будущем сильно поглупели, и пользы нам от их знаний почти никакой. Ну, разве что волшебный напиток. Зато люди будущего научились замечательно убивать друг друга, — не сдавался Семен, — и придумали для этого массу способов. «Вот — Вот-вот, — продолжал старейшина, — до того дошли, что друг друга убивают. У нас, конечно, такое тоже случалось, но особо гордиться тут нечем. — Вот ты что имеешь в виду, — догадался Семен. — На самом деле все проще, и все повторяется. Вы считаете людьми только тех, кто похож на вас внешне, кто произносит слова, которые вы не можете понять. Но средний мир велик. В нем есть люди, которые могут отличаться от вас и одеждой, и поведением, и речью. Но это же не значит, что они хуже вас. — Причем тут хуже или лучше? — удивился Кижуч. — Это люди могут быть хорошими или плохими, умными или глупыми, добрыми или злыми, а не люди. — Увидел нелюдя — убей, — поддакнул медведь. — Что может быть проще? Над чем тут думать? — Похоже, мне эту стенку не пробить, — сообразил наконец Семен. — Кажется, надо начинать вообще с другого конца. — Вот только с какого? Что там говорил жрец по этому поводу? — Ладно, — сказал он вслух. — Допустим, эти самые хьюги не люди. Но какие-то желания и стремления есть у всех живых существ, правильно? Зная о них, человек может действовать более осмысленно. Почему бы не поступить так же с хьюгами? Раз они смогли организоваться, значит, у них есть какая-то общая цель, правильно? Так надо эту цель выяснить. Раз перебить их не удастся, может быть, удастся помешать им выполнить их задачу? А может быть, эта задача не несет зла людям? Тогда зачем с ними воевать? Не зачем, а почему? Потому что они хьюги. И хватит говорить глупости, Симхон. Если ты Лоурин, то должен жить по законам племени, а это значит думать о главном, а не болтать чушь. Сейчас наплевать, кто и что нужно этим уродам. Нам нужен головастик. Со всем остальным будем разбираться, когда найдем его, живого или мертвого. На свободе его нет. Безголовый труп в степи не валяется, значит, он у них. А раз так, мы будем сражаться с хьюгами, пока не перебьем их. Если нам повезет и мальчишка окажется жив, мы его освободим. Может быть, конечно, они уйдут вместе с ним или смогут перебить нас, тут уж никак заранее не угадаешь. Но идти на них нужно, причем немедленно. А поселок, пещера? Если они доберутся до поселка и всех тут вырежут, то в пещеру все равно не сунутся, не бывало такого. Но даже если бы и сунулись, там полно мест, где можно спрятаться, и художник останется жив, если сам захочет, конечно. Но в этом мы ему не указ. А вот нам он сказал четко и ясно, найдите его, чем мы и займемся. Но погибнет род волка, что ж такого, наше место займут тигры. Вот она первобытная логика, грустно думал Семен. Все по раз и навсегда заведенным правилам, почти по Казьме Пруткову. Если тебя щелкают по носу, то нужно махнуть хвостом, даже если в этом нет никакого смысла. Уклоняться от участия в операции у Семена не было повода, да и желания, впрочем, тоже. Надо сказать, что, обнаружив это, он и сам был немало удивлен. Неужели он уже внутренне принял навязанные ему судьбой правила игры? Неужели стал в глубине души считать себя Лоурином? Какое, по большому счету, ему дело до этих людей и их войны? Никто же не заставляет, и наверняка никто не осудит, если он останется в лагере, а потом поможет лечить раненых. Так ведь нет. никогда не страдал тягой к коллективным действиям, и вдруг... Или прав был художник, который поставил ему диагноз. Не получится из тебя смотрящего на облака. Ты воин. Может быть, и правда что-то в нем дремало, а теперь проснулось. Нечто неосознанное, затаенное. И это нечто жрец сумел разглядеть. Черт его знает. Самое смешное, что размышлял обо всем этом Семен уже на бегу. В общем, так сказать, в строю. Экспедиционный отряд состоял, кроме него, из 8 человек. Половина личного состава была вооружена копьями и палицами, остальные — палицами и луками. По каким признакам были отобраны люди, кто распределял оружие, Семен опять не понял. Все организовалось как бы само собой. Бизон только позвал людей. Семен же оказался почти безоружным. Брать с собой арбалет нечего было и думать. С 10-килограммовой дурой далеко не убежишь, а рассчитывать можно лишь на один выстрел. Впрочем, в качестве груза ему хватило и его боевого посоха. Объектом первой атаки выбрали невысокую пологую сопку или холм под названием Серый Бугор. От лагеря совсем недалеко, 12 км, не больше. Семен вполне мог быть доволен собой. Он не отставал от воинов, чувствовал себя, в общем-то, прилично. Долго радоваться ему, впрочем, не пришлось. Никакого инструктажа или перестроения перед столкновением с противником, на который он так рассчитывал, не состоялось. Как только фигурки на вершине холма стали отчетливо различимы, воины сменили аллюр, перешли на бег. Семену же, как оказалось, переходить было не на что. Предыдущие 10 км он и так, по сути, не шел и бежал. Когда он добрался-таки до подножия холма, там все было уже кончено. 4 трупа хьюгов благополучно оскальпированы, а костер на вершине затоптан. Правда, если какой-то сигнал дымом и нужно было подать, то он, безусловно, был подан. Времени на это у хьюгов было достаточно. Как смог рассмотреть Семен, поединок состоялся только один. Остальные хьюги, поднявшиеся в контратаку, были расстреляны из луков и приняты на копья. Среди лоуринов потерь не было. Отдышаться Семену не дали. Пришлось занять место в конце вереницы воинов, двигавшихся спором, полушагом, полубегом в направлении соседнего бугра под названием Лысая Макушка. Воины торопились. День клонился к вечеру, а ночью, как известно, военные действия не ведутся. Судя по всему, у домашней лошади в процессе искусственного отбора был удален предохранитель. Ее можно загнать, то есть заставить скакать, пока не упадет замертво. У человека же он никуда не делся. Загнать самого себя насмерть очень трудно. Для этого нужна специальная подготовка. Такой подготовки у Семена не было. Тем не менее, до Лысой Макушки он дотянул. Правда, процедуру снятия скальпов уже не застал. Все 6 хьюгов были мертвы. Противник сумел размочить счет. 2 воинов лоуринов были убиты, 1 ранен, но способности передвигаться не утратил. Происшедшее Семен воспринял лишь самым краем сознания, потому что все остальное у него уже отключилось. В голове осталась только тупая и совсем не страшная мысль, что сейчас все опять куда-то побегут, а он больше не сможет. В той предыдущей жизни Семен в подобной ситуации оказался всего 1 раз, ему хватило. Это было в самом начале первой производственной практики, к которой он долго готовился, но не в спортзалах и не на беговой дорожке, а в пивнушках и на бесконечных студенческих вечеринках. Портвейн «Кавказ» в сочетании с пивом «Жигулевское», как известно, весьма способствует повышению выносливости организма, но не той, которая нужна в горах и тайге. Ребята же в полевом отряде подобрались все как один, спортивные, не пьющие, не курящие. В том маршруте вопрос о жизни и смерти, конечно, не стоял, но какой был позор. В общем, вспоминать этот эпизод Семен не любил, и с тех пор каждый год перед началом экспедиционного сезона старался привести себя в приличную спортивную форму. Этому правилу он никогда не изменял и позже, став уже руководителем. Обычно оказывался лучше подготовлен к физическим нагрузкам, чем его подчиненные. Не раз и не два приходилось ему поднимать своих людей и заставлять их идти вперед криками, пинками, а то и угрозой применения оружия. Хорошо, если нужно просто дойти засветло до лагеря, чтобы не ночевать в болоте или на склоне. А если попал в снеговой заряд на подходе к перевалу? А если обратной дороги нет и нужно дойти или умереть? Всякое бывало, и Семен прекрасно представлял, что у нетренированного человека обычно остается какой-то ресурс сил, который он просто не может мобилизовать. Ему нужно помочь это сделать, уговорить, напугать, избить, наконец. Только все это до определенного предела, за которым уже не действует ничто. Ты, начальник, можешь меня пристрелить, но я с места не сдвинусь. В общем, люди ушли, а он остался на вершине пологой сопки посреди вечерней степи, рядом с трупами. Наверное, он отключился, заснул или потерял сознание. Такое с ним случалось несколько раз в жизни, когда приходилось переступать грань последнего переутомления. психического или физического. Соответственно, трудно было понять, проснулся он или очнулся. Так или иначе, но небо над ним было черным, а сам он весь был покрыт коркой соли от высохшего пота. Семен сел и осмотрелся. В нескольких метрах от него, повернувшись лицами в разные стороны, застыли четыре неподвижные фигуры. Семен протер глаза, сгребая соль с ресниц, и всмотрелся. Бизон, медведь, серый ястреб и, кажется, лис. Чего они тут сидят? Почему ночь? Где остальные? Или, может быть, это уже по смерти? Все ушли сражаться дальше, а я остался. Загнали они меня, как лошадь, загнали. Почему-то мысль о том, что он умер и находится на том свете, Семена взволновала не сильно. Гораздо больше его беспокоило отсутствие посоха. Наверное, он его где-то бросил в степи, когда совсем перестал соображать. Нет, так все-таки нельзя, просто позор какой-то. Надо учиться бегать, как они. Без всякой надежды он пошарил вокруг руками, и пальцы наткнулись на холодную, чуть влажную древесину посоха. Не потерял. Молодец. Семен хотел облегченно вздохнуть, но не смог. Набранный в грудь воздух причинил такую боль, что на глазах выступили слезы. Ощущение было, словно там, в бронхах и легких, ободрали все оболочки, оставив голое мясо с обнаженными болевыми окончаниями. Казалось, если сейчас закашляться, вместо слюны изо рта полетят кровавые брызги. Семен даже слегка удивился. Это явно кислородный ожог дыхательных путей. Результат гипервентиляции во время бега. Некоторое время он сидел и размышлял о своей малопригодности в этом мире. Ему скоро 40. Для цивилизованного человека он в неплохой форме. Но с этими степными охотниками не сравняется никогда. У них, наверное, объем легких значительно больше. Или что-то там еще перестраивается в организме в подростковом возрасте. Один положительный момент в этом все-таки был. Боль в груди как бы сглаживала остроту жажды, а жидкости он потерял много. Поднимаясь на ноги, почувствовал себя буквально невесомым. Семен немного подвигал конечностями и пришел к выводу, что жить может. Правда, ощущение такое, будто пропустил несколько мощных ударов по корпусу в область грудины. «Почему ты остался, Симхон?» Ни одна из фигур не шевельнулась, но по голосу Семен узнал медведя. Вот ведь что обидно. Старейшина, наверное, тоже под 40. И Семен ни разу не видел, чтобы он тренировался. Тем не менее, он действительно вел воинов и, кажется, первым лез в драку. Впрочем, когда-то давно, в другой жизни, знакомый спортивный медик рассказывал, что изредка встречаются люди, наделенные природой или богом, замечательными спортивными данными. То, чего другие добиваются годами упорных тренировок, у них есть изначально, и оно не исчезает от, скажем, малоподвижного или нездорового образа жизни. Что он может ответить старейшине? Честно сказать, что выдохся, устал и просто не смог двигаться дальше? Ему не поверят, точнее, не поймут. Как такое могло случиться со взрослым мужчиной? Обвинят в трусости? Это, между прочим, еще одна из местных странностей. Ни разу не заметил, чтобы определение «трусливый» или, скажем так, «недостаточно смелый» было использовано по отношению к взрослому воину Лоурину. Почему? Ведь это так естественно — бояться боли и смерти. А они, получается, не боятся? И дело тут, пожалуй, не в вере в благополучное посмертие. Христианство таковое тоже обещает многим. Но храбрость или трусость были, кажется, обиходными выражениями в словаре крестоносцев. Тут скорее другое – общинное сознание, в котором отсутствует представление о безграничной ценности собственной персоны. Но и, наверное, исконная привычка действует по трафарету. С противником надо вступать в бой вне зависимости от того, есть у тебя шанс на победу или нет. Нет, в мою трусость они не поверят, так же, как и в усталость. «Почему вы здесь, старейшина?» – вместо ответа спросил Семен. «Вы перебили всех югов?» «Мы не перебьем их», — довольно равнодушно сказал медведь. «Их сбежало слишком много, как стервятники на падаль». «И кто же здесь падаль?» «Наверное, род волка. Может быть, вместе с мальчишкой окончилось и наше служение?» «Все к тому и шло. Наше место займут тигры». «Почему они?» «Тигры, как и волки, посредники между жизнью и смертью, между средним миром и нижним. Вообще-то тигры неплохие ребята». Хотя воины у них по сравнению с нашими слабоваты. — Ну, конечно, — хмыкнул Семен. — Наших-то ты сам готовил, сам и умирать повел. — А ты почему не пошел? Теперь до утра ждать придется. — Так вы из-за меня вернулись? — А из-за кого же? — Что же будет утром? Где хьюги? — Лучше бы ты спросил, где их нет. Во всяком случае, вокруг лысой макушки они есть везде. — Так мы в окружении? — Почему же? Пути во все миры открыты, кроме среднего, конечно. — Да ну вас, — почти рассердился Семен. — Прямо как дети, право. Неужели с самого начала было неясно, что этим дело и кончится? Сами себя загнали в ловушку. Хьюги, может быть, именно этого и хотели, чтобы мы гонялись за ними по степи, пока не попадем в окружение. — Чем же ты недоволен, Симхон? — подал голос Бизон. — Мы хорошо сражались, взяли много скальпов, и завтра, наверное, сможем взять еще. — Да нахрена нужны их скальпы? Мне надоело умирать и возрождаться. Хочу просто пожить в среднем мире. Ты же сам говорил, что Хьюги охотятся за мной. Так надо узнать, зачем я им понадобился, а не гробить собственных воинов. — Опять ты за свое, Симхон. В голосе медведя звучала усталость и разочарование. Заладил одно и то же. Может, они и не за тобой вовсе. Может, как раз за головастиком. Или за бизоном, или за мной. Как человек может узнать, кто должен умереть, чтобы нелюди ушли? Пойди и спроси у них. Пойти куда? А вон, медведь показал рукой направление. Костерок мерцает. Не иначе там их главный сидит. Эти-то вокруг нас без огня обходятся. И схожу, ляпнул Семен, не подумав. «Сходи, сходи», — подначил старейшина, — «а то у тебя ни одного скальпа нет, а там раздобудешь скальп самого главного Хьюга, ценный трофей будет». «Нет, все-таки ни черта я не понимаю в местной этике и эстетике. Вот Хьюги начали так называемую большую охоту. Я вроде бы являюсь ее объектом. При этом друзья Лорин и Хьюгов готовы убивать в любом месте, в любое время. Но защищать меня от них не собираются. И вернулись, похоже, не потому, что я представляю какую-то ценность, а потому что у них так принято». Точнее, не принято оставлять кого-то из своих на растерзание врагу. В том смысле, что если тяжело ранен, то нужно добить. А если ранен легко, то должен идти вместе со всеми. И наоборот. Все готовы пойти или остаться с кем-то одним. Интересно, как бы они поступили, если бы, скажем, я просто подвернул ногу? Добили бы или приняли бой на месте, чтобы дружно погибнуть? Семен сделал несколько приседаний, подвигал руками, крутанул посох, проверяя, как работают мышцы. Его разминка была истолкована странно. Одна из фигур поднялась. — Я пойду с тобой, Симхон, — сказал Бизон. — Блин, — переполошился Семен, — я же на самом деле никуда идти не собирался. Сказать, что пошутил? Не поздно ли? А может, ведь на рассвете начнется месиловка. Какими бы тупыми ни были хьюги, а в их тупости я сомневаюсь, живыми Лоринов они отсюда не выпустят. — Нет, Бизон, — сказал он, — я пойду один, а тебе хватит и одной смерти. У меня, конечно, заклинания сильные, но еще на одно твое воскресенье может и не хватить. Семен задрал голову кверху, пытаясь запомнить направление по звездам. Далекий степной костер, наверное, снизу будет не виден. Он начал медитацию, вгоняя себя в кураж. — Что, Сема, опять помирать будешь? Да чем же ты провинился перед Богом, что нигде тебе нет жизни? Ни в родном мире, ни в этом. Неужели, наконец, отмучаешься? А то глупость какая-то получается. Раз за разом остаешься в живых, причем не благодаря мощи своего интеллекта и удали молодецкой, а по глупому стечению обстоятельств. — Прощайте, Лоурин, — сказал Семен. — Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. — Опять заклинание начал говорить, — вздохнул Бизон, опускаясь на землю. — И много он их знает, — поинтересовался медведь. — Неужели и такие, которые от хьюгов помогают? — Он всякие знает, — подтвердил воин. Меня даже умудрился насильно жить заставить. — Силен, — согласился старейшина. — Подождал бы до утра, Симхон, а то ночью не видно, как ты их крошить будешь. — Только нам оставь немножко, — попросил один из воинов. — Зачем тебе одному столько скальпов? — Оставлю, — грустно пообещал Семен и заорал дурным голосом. — Вихри враждебные веют над нами. Так он и шел по ночной степи, освещенной светом звезд и ущербной луны. Шел, размахивая посохом, и орал во всю глотку. Это был его обычный прием в тяжелых маршрутах и на дальних переходах. Правда, применять его можно было только вне населенки, то есть в тайге и горах, где посторонние люди не встречаются. Дело в том, что слух у Семена был почти музыкальный. В детстве родители даже пару лет водили его в музыкальную школу. А голосовые связки весьма крепкие. Но управлять ими при полной громкости он мог лишь в пределах полутона. Такое исполнение людей непривычных повергает в шок. И вызывает у них неодолимое желание оказаться как можно дальше от исполнителя. В свое время, развлекаясь таким образом на досуге, Семен умудрился вывести из ступора нежелающего жить черного бизона. Песен же он знал много. Не все, правда, полностью. Часа на полтора без повторов. От Галича до Шевчука, не считая раннего Розенбаума, и десятка советских. Какое действие его вокал окажет на хьюгов и окажет ли, Семен, конечно, не знал. Но зато этим способом усиливал поступление адреналина в собственную кровь и слабо надеялся, что акустическая атака заставит аборигенов попытаться понять, что это такое, прежде чем они захотят прикончить его. Тем более, что все непонятное местные жители, кажется, склонны относить к магии и колдовству. Умолк Семен только один раз, да и то ненадолго. Пересекая распадок, он почувствовал под ногами что-то мягкое и, кажется, мокрое. Вскоре нашлась небольшая лужица, и Семен решил напиться от души. При свете дня вполне могло оказаться, что распадок весь истоптан копытами животных и засыпан их пометом. Но сейчас в темноте можно было не обращать на это внимания. В конце концов, понос не сразу начнется, а долго ему все равно не прожить. Впрочем, воды в луже оказалось немного, а хлебать ил Семен не стал. Он шел и шел, спотыкаясь о кочки. Впрочем, спотыкался он мало, поскольку смотрел главным образом под ноги. Вокруг все равно никого не было. Ночные животные от его крика разбегались, а люди, если они и были, уступали ему дорогу. Во всяком случае, у подножия сопки несколько темных фигур замаячили впереди, но при приближении молча разошлись в стороны. Поднявшись по склону распадка, Семен обнаружил, что костер совсем близко, и возле него кто-то есть. Пытаясь рассмотреть Хьюгов, Семен чуть не упал, угодив ногой в какую-то яму или чью-то нору. По-видимому, в огонь подбросили сухой травы или веток. Освещенное пространство расширилось, применяя в себя бывшего завлаба С.Н. Васильева, а ныне воина Лоурина по имени Симхон. У костра сидел довольно крупный волосатый Хьюг, а встретить гостя двинулись воины помельче, в обычных набедренных фартуках и с пальцами в руках. Семен шел медленно и на ходу жонглировал посохом. Торжественный и медленный гимн Советского Союза закончился еще на подходе, а ничего приличествующего данному моменту в голову не приходило. Тогда Семен заревел первое попавшееся: «По диким степям Забайкалья!» С размаху, как хлыстом, врезал ближайшему Хьюгу поперек живота. «Где золото моют в горах!» Короткий тычок в солнечное сплетение второму. Хьюг согнулся пополам и выпустил из рук палицу. «Бродяга, судьбу проклиная!» Круговой размашной удар с разворотом корпуса. Воин почти успел подставить палицу, но по черепу ему, похоже, все-таки досталось. «Тащился с сумой на плечах!» Семен встал в 3 метрах перед сидящим человеком, оперся 2 руками, а торец посоха, расставил ноги на ширину плеч и попытался встретиться с ним взглядом. Получилось. В отсветах костра из-под крутых надбровных валиков на Семена вопросительно смотрели глаза. Глаза разумного существа. Человека или просто существа с иным разумом. Никто к нему больше не приближался и не пытался нападать, так что для обдумывания следующего хода у Семена была масса времени. Целых несколько секунд. Этот ход даст ему ответ на вопрос, быть или не быть. Быть или не быть ему. И, наверное, кое-кому из тех, кто стоит рядом. Вот это существо, сидящее у костра, надо немедленно принять и признать человеком. Надо проникнуть в его разум. Ведь он у него есть. Надо суметь слиться с ним, войти в резонанс. Стать когерентным, так кажется в физике, источником мыслительных импульсов. А для этого надо успеть переворошить память, вытянуть на поверхность сознания хоть что-то, за что можно ухватиться, от чего можно оттолкнуться, на что опереться. Нужна аналогия, пусть не полная. Какая-то похожесть из того иного мира, который безвозвратно утерян, но реалии которого сформировали способ мышления Семена. Другого способа у него нет и уже не будет. Значит, надо вспомнить, кто вот так, или почти вот так, смотрел на него когда-то. И Семен вспомнил. С людьми этой породы он имел дело много раз в жизни. Не за общество они встречаются часто, а в верхах редко. Но они есть везде, даже в научной элите. Правда, эта самая элита и, собственно, ученые совсем не одно и то же. Так вот, среди настоящих ученых он таких не видел. Школа, в которой Семен учился, была самой обычной. В ней готовили контингент для профтехучилищ и техникумов. Таких ребят в каждом классе было по 3-4 человека. Они были очень разные, агрессивные и злобные. Или наоборот, добродушные и безобидные. Объединяло их, пожалуй, 2 свойства. Незаурядные спортивные или бойцовские качества и полная неспособность поддержать разговор на отвлеченные темы. Вечные проблемы с учебой, хотя учиться их никто особо и не заставлял, лишь бы вести урок не мешали. В общем, Вася хороший парень, только скучно с ним. В той школе ни один из таких ребят не перешагнул порог 9 класса. У других перешагивали и даже в институты поступали. Впрочем, у многих годами развились компенсационные механизмы. Умение дружить с нужными людьми, поддерживать разговор, обходя слишком сложные вопросы и темы, обаятельно улыбаться. Те, кто в молодости не пошел ко дну в обнимку с бутылкой, часто делали совсем неплохую карьеру. При социализме, кажется, значительная часть комсомольского и партийного актива формировалось именно из них. Большинство новых русских из соответствующего периода истории, похоже, тоже они. Нет-нет, это совсем не обязательно плохие люди, совсем не обязательно. Но они какие-то другие. Какие? В эпоху своего юношеского максимализма Семен долго пытался описать, сформулировать, выделить группу признаков этой породы людей. Может быть, легкая форма врожденной олигофрении? У кого? У нашего комсорга? Да он кандидатскую раньше тебя защитит, вот увидишь. Кто не соображает? Это Серега-то не соображает? Да он соображает лучше нас всех вместе взятых. Мыслить, правда, не может, но зачем ему это? В общем, ничего путного так и не сформулировалось. А по мере накопления жизненного опыта границы данной людской общности стали совсем размытыми и неясными. Так, например, когда базары и рынки заполнили смуглые развязанные люди, сложилось впечатление, что они все такие. Но так не бывает по определению. Вероятно, именно эту группу людей пытался и выделить, и описать в своих работах Б.А. Диденко, супераниималы. И ничего у него не вышло. Пришлось вводить массу переходных промежуточных форм, которые, по мнению Семена, напрочь лишали смысла классификацию по данным признакам. С не меньшим, если не с большим успехом, можно было бы применить разделение по С. Лукьяненко на темных и светлых. Но толку-то? В общем, эти глаза, этот взгляд, Семен вспомнил и узнал. Это глаза тихого, улыбчивого мальчика по имени Васек. Он сам привел его в секцию самбо. А через месяц они встретились на ковре, на районных соревнованиях, поскольку были одного веса и возраста. Семен занимался почти 3 года и потихоньку подбирался к первому юношескому. Васек, еще не отработавший толком ни одного приема, разделся с ним секунд за 15-20. Причем так, что после этого всерьез борьбой Семен больше никогда не занимался. Тяжелое растяжение связок локтевого сустава. На выпускном экзамене учительница посадила их за одну парту и попросила, почти приказала, дать Васе возможность переписать его сочинение. Семен не возражал. Много лет спустя директор вызвал к себе С.Н. Васильева, вручил ему тоненькую брошюрку, автореферат кандидатской диссертации, и по-дружески, почти с извинениями, попросил написать положительный отзыв. Автор не имел никакого отношения к тому однокласснику. Но Семен прочитал текст и понял, что они родня, и отказался писать отзыв. Директор обиделся. «Что ж», — вздохнул Семен, — «будем считать, что ничего совсем уж нового перед нами нет. Надо работать. Главное — сосредоточиться». С этой целью он решил спеть еще один куплет. Но раньше, чем он набрал в грудь достаточно воздуха, Хьюго успел что-то негромко проговорить. И Семен понял, или это ему только показалось, или он так интерпретировал мимику безбородого лица. Гримаса была явно болезненной. «Это обязательно так орать?» «Нет, конечно», — спокойно сказал Семен по-русски и попытался дополнить свои слова мысленным посылом. «Можно еще громче. Славное море, священный Байкал!» Лицо человека сморщилось, мускулистые руки, спокойно лежащие на коленях, дернулись. Вероятно, хозяин хотел прикрыть ими уши, но усилием воли удержался от столь явной демонстрации слабости. Семен скосил глаза вбок, и в поле зрения оказался один из сраженных им воинов. Хьюг стоял, согнувшись пополам, но руки прижимал не к животу, что было бы естественно, а к ушам. «Вот она, волшебная сила искусства!» — мысленно усмехнулся Семен. Я, как сирена пожарная, заворожил их своим пением. Впрочем, что-то я когда-то читал про неандертальские мозги. Они вроде бы больше наших, но устроены по-другому. Кажется, у них лучше развиты зоны, отвечающие за органы чувств. Есть так, то слух у них может быть на порядок лучше нашего. Надо иметь в виду. Может быть, для них акустические удары гораздо болезненнее физических? Главный Хьюг вновь что-то проговорил. Семен уставился на него, глаза в глаза. И напрягся. «Ну же, ну!» И контакт пошел. Мучительно, со скрипом, как говорится, через пень-колоду, но пошел. «Ты или тот, кто обещан нам, или искать нам другого?» «Безусловно, я тот», — обмирая от собственной наглости, заявил Семен. «А кем это я вам обещан?» Хьюг ответил, но Семен смог понять только, что имеется в виду не какой-то вождь-начальник, а нечто внешнее, чрезвычайно всесильное. «Ага», — согласился, — «так я и думал. А зачем я понадобился?» И вновь ответ содержал очень мало конкретного. В том смысле, что его можно было понять как для установления хорошей погоды и для доведения до совершенства гармонии мироздания. «А ты кто?» — спросил Семен и на всякий случай добавил. «Почему смеешь говорить со мной?» «Я Тирах», — ответил Хьюг с таким видом, будто собеседник об этом и сам должен был давно догадаться. Между тем из темноты стали появляться фигуры воинов. Их становилось больше и больше. Но границу освещенного пространства они не переступали. Их свистящий шепот был невнятен. Создавалось впечатление, что часть звуков Семен просто не слышит. Тем не менее он чувствовал, так сказать, общий настрой. Глядя на него, они испытывают нечто похожее на замес мистического страха и радости. В целом это Семена устраивало. Во всяком случае, кровожадных намерений в свой адрес он не чувствовал. Пауза грозила затянуться, и он решил, что следующий ход, вероятно, за ним. Чего бы от них потребовать? «Эй ты, тирах, дай мне еды и питья». Главный Хьюг сморщился и повелительно прорычал в полголоса несколько фраз. Поскольку обращались не к нему, Семен почти ничего не понял. Различил только дважды повторившееся слово «бхаллас». За его спиной возникло какое-то движение, звук удара, стон. Стараясь сохранить величественный и грозный вид, Семен повернулся и тут же пожалел об этом. Те двое хьюгов, которых он угостил посохом на подходе к костру, уже лежали на земле. Воины облепили их, словно мухи, прижимая тела и конечности к земле. Прежде чем Семен успел сообразить, что же происходит, они вскочили и отступили за границу освещенного пространства. — Твоя еда, Бхаллас! — почтительно произнес тирах. — Это хорошие воины. Спасибо Семен не сказал. Не смог. Света от костра было достаточно, чтобы разглядеть, что ему предлагают. Тела двух хьюгов были вскрыты от шеи до паха. Ребра перерублены и разведены в стороны. Что-то пузырилось, хрипело и булькало. Похоже, они были еще живы. Что-то замкнуло в его сознании. Что-то откуда-то вынырнуло, мигнуло, сверкнуло. — Где моя пища? — заорал Семен, оглушая самого себя. В этой ослепительной вспышке не то ярости, не то ужаса перед ним вспыхнуло зрелище растерзанного тела мальчишки, несостоявшегося нового жреца Лорину. «Где моя пища?» Он топал ногами, мотал головой и орал, наверное, несколько секунд подряд. Под зажмуренными веками метались искры. На очередном вопле он подавился болезненным комком в горле, закашлялся и открыл глаза. Перед ним на земле лежал головастик. Двое хьюгов дрожащими руками распутывали ремни, которыми он был обмотан с ног до головы. «Жив еще!» — мелькнуло в затуманенных мозгах Семена. «Сейчас и его вскроют!» «Ара!» Он выпустил посох и протянул к мальчишке руки со скрюченными, словно когти, пальцами. «Прочь! Ара! Моя добыча!» То ли это была истерика, то ли прилив вдохновения, мелькнула неясная мысль о том, что первобытное сознание не различает действия и его обозначения. Хьюги шарахнулись в стороны, а Семен кинулся на мальчишку. Он упал на колени и начал с рычанием руками и зубами терзать его линялую меховую рубаху. Головастик не сопротивлялся. Если он в шоке или в ступоре, то все бесполезно. — Ты понимаешь меня? — прорычал Семен на языке лоринов. — Слушай внимательно. Если тебя отпустят, пойдешь в лагерь. Пойдешь домой, понял? Бегом, что есть духу. Тебя там не тронут. Понял? Ты понял? Семен приподнял за грудки худое костлявое тело ребенка и встряхнул. Головастик открыл глаза и тихо застонал. «Ара!» — вновь заревел Семен. Он переключил внимание на окружающих, стараясь внушить им зрелище кровавой сцены. Дальше он орал на самому непонятном языке, пытаясь контролировать лишь громкость, максимальную и мысленный посыл. «Ара! Я съел его, растерзал, уничтожил. Он теперь во мне. Здесь его нет. Объедки я выбрасываю. Они не нужны мне. Я выбрасываю». Семен поднялся и, вцепившись в рубаху, поднял и поставил на ноги головастика. Чуть ослабил захват. Парень, кажется, падать не собирался. На мгновение Семену показалось, что тот действительно весь в крови, а у него самого изо рта летят брызги не слюны, а крови. Очень хотелось что-нибудь сказать мальчишке и получить ответ, чтобы убедиться, что он все понял. Но Семен не рискнул. И так силы на пределе. Он оттащил свою жертву в сторону, повернул спиной к костру и сильно толкнул вперед. Головастик сделал несколько шагов в темноту, чтобы сохранить равновесие, и остановился. «Уходи в лагерь!» — завопил Семен на языке лоринов. Парень подпрыгнул так, словно получил удар бичом по спине. В следующее мгновение он исчез в темноте. Несколько секунд стояла тишина. Семену пришлось задержать дыхание, чтобы хрип и свист в бронках не мешали слушать удаляющийся топот босых ног. Кажется, ему не помешали. За его спиной прозвучал голос тираха, просительно и жалобно. «Что?» — повернулся к нему Семен. Выплеск огромного количества нервной энергии. Бывает такая? Его опустошил. Нужна была хоть какая-то передышка. Может, получится? Не покидай нас, останься с нами, великий Пхаллас!» Главный Хьюг смотрел на него и, кажется, плакал. Во всяком случае, под глазами что-то поблескивало. Впрочем, возможно, это было не от избытка чувств, а являлось результатом воздействия Семеновых воплей на его барабанные перепонки. Просьба, мольба, с которой он обращался, была со значительной смысловой нагрузкой, и чтобы хоть как-то уразуметь, Семен спросил: «Это почему же я не должен вас покидать?» Хьюг заговорил. Мысленный контакт то и дело срывался. Семен никак не мог восстановиться, и приходилось все время переспрашивать. Картина вырисовывалась безнадежно мрачная. Хьюги почему-то считают, что им нужен именно он. Они должны его куда-то доставить, живым или мертвым, неясно. Ради этого они готовы с ним сражаться и погибнуть. А потом оставшиеся все начнут сначала. В общем, без этого Пхаласа они из степи не уйдут. А с ним уйдут прямо на рассвете. Семен трижды повторил ключевые вопросы в разных вариантах. Результат тот же. В конце концов, он оставил собеседника в покое и прикинул соотношение сил. 50, не меньше, против одного. — Ладно, я не покину вас, если... — Если... Если здесь больше не умрет ни один ваш враг. Утром они начнут сражаться. Значит, вы уйдете сейчас, со мной, все. Уйдем. Ты примешь нашу пищу? Увы, было совершенно ясно, что собеседник эти два действия не разделяет. Вероятно, считается, что этот самый Пхаллас, сожрав кого-нибудь из хьюгов, никуда от них не уйдет. А если жрать откажется, то его придется вязать. Семен глубоко вдохнул воздух и, прикрыв глаза, медленно выдохнул. Похоже, теперь настала очередь спасать самого себя. Где набрать сил еще на один спектакль? Может, лучше драться? Эх, Веточка ты моя, Веточка! Неужели чувствовала, что к ужину я не вернусь? Он поискал глазами свой посох, но взгляд наткнулся на вспоротые тела двух юнгов. Кажется, в одном из них сердце еще билось.